Соварень яшка не моя, я горянясь. Койко соварень яшка не морясь. Койко соварень, колька не день. Койко соварень, колька не день. Щеня спя, але ой, яшка не морянясь. Ой, щеня спя, але баня сам. Щеня спя, але ой, баня сам. На месть востон за яшкань моя, я горянясь. Месть востон за балаза, печка прокстан за ой, яшкань моя. А куда небо на поворотя? Помани, Валька, твен сластусь. Эх, досадно, ой, татю я, ой, ялгай. Эх, наряжась, урядай. А когда улетать у я, ой, ялгай, ни норма не потяса, жених веник, ой, тать у я.